Глава 15. Всю весну и лето моим кураторам и стране в целом было не до меня. Приезд впервые в истории президента США в СССР, окончание мехового и икорного дел, широко освещаемых в прессе, отодвинули спортивные достижения на задний план. Все это время всеми забытый и мало кому интересный, я продолжал упорно тренироваться и коробками получал и отправлял спортивную форму, кроссовки и шиповки немцам со своими комментариями об их качестве и необходимых доработках. Работа по созданию идеальной для меня формы и обуви подходила к концу. Даже сами представители фирмы Adidas, с которыми я общался с помощью посольства ФРГ в Москве, с каждым разом становились все более задумчивыми, видя эти результаты. Нет, форму для легкоатлетической команды СССР они, как и обещали, полностью предоставили, вызвав тем самым зависть у других спортсменов, поскольку новенький трелистник красовался теперь только у легкоатлетов на красивой, приятной для глаза и тела, а главное, очень практичной немецкой форме. Но, возвращаясь к линейке одежды Forever Fast, которую они разрабатывали для меня, немцы уже сами начали понимать, что она на голову или даже на две превосходит все то, что есть у них сейчас. Видели, понимали, но сделать ничего не могли. В контракте было жестко закреплено, что разговоры о продаже предметов формы этой линейки будут возможны только после окончания Олимпиады 1972 года и моего согласия как дизайнера. Так что все, что они могли делать, это ждать. Благо, до конца лета времени оставалось все меньше и меньше. Я же, кроме этой работы, отыскал еще себе преподавателя немецкого, который учил меня языку, которого я якобы не знал, но легенда мне была нужна. Так что пришлось ездить еще и к нему. Вера в данное мне Андроповым слово, а также в собственные силы, не позволяла мне начать хандрить или жалеть себя. Я знал, куда иду и какие цели преследую. Уже сейчас СССР сильно отличался от того, каким был в мое время, поскольку позиции партии Андропова, который привлекал на свою сторону вместе с Устиновым все больше членов ЦК, усиливались и вызывали активное брожение у элит, предчувствующих скорую борьбу за власть. За оба раскрытых громких дела Брежнев дал ему звание генерал-полковника и сделал кандидатом на вступление в Политбюро ЦК КПСС. А вот Щелоков остался в прежнем звании генерала-лейтенанта. Причем, как я понял, Брежнев хотел поднять выше обоих, чтобы оставалась между ними конкуренция. Но этого ему просто не дали сделать нейтральные члены Политбюро, не принадлежащие ни группе Брежнева, ни к набирающему силу дуэту Андропова-Устинова. Они весьма настороженно посматривали на активность, которую развернул на поле борьбы с коррупцией председатель КГБ. В газетах же, когда началась в июле спартакиада народов СССР в Москве, снова стали превозносить Валерия Борзова, который провел отличный соревновательный сезон, в прошлом году не проиграв ни разу, и был в хорошей беговой форме. Я также отслеживал по газетам соревновательные дни, где он победил на обеих моих дистанциях. Все центральные газеты захлебывались в сладкой патоке, превознося его, и хотя я нисколько не сомневался, что Борзов великий спортсмен, но то, как его облизывали со всех сторон газеты, вызывало у меня рвотные позывы. В зарубежной прессе, которую я читал, в начале прошлого легкоатлетического сезона было много вопросов о том, куда пропал Иван Добряшов. На что чаще всего со стороны ЦСКА были слишком туманные и неопределенные ответы. А когда я пропал уже на весь год, в Москву приехали иностранные журналисты, чтобы отыскать меня. Им это не удалось сделать. Все советские представители старательно делали туманные намеки, что я сам молча ушел из спорта. Большинство журналистов так и не поняли, что скрывается за этими невнятными ответами чиновников и тренеров сборной. Но поскольку я не появился, в начале этого сезона многие иностранные газеты сокрушались, как жаль, что Иван Добряшов ушел из спорта, и они не увидят его бега на Олимпиаде после той невероятной серии побития мировых рекордов на чемпионате Европы 2 годами ранее. Все установленные мной мировые рекорды были действующими, никто их так и не побил. Когда я собирался сам поехать на Лубянку, чтобы поговорить с товарищем Белым по поводу моего участия в Олимпиаде, за мной прислали машину с неизменным Гришей за рулем. Мы поболтали дорогой. Он радостно поделился новостью о том, что в КГБ стало появляться много новых перспективных молодых людей, а также девушек. Тут он сально мне подмигнул в зеркало заднего вида. А потом добавил, что сильно удивлен тем, что я где-то все время пропадаю, когда в конторе появилось только красоток. Поулыбавшись над его подколками, я наконец прибыл на место и сам отправился в кабинет генерала. Тот при виде меня сразу сделал звонок, получил ответ и, накинув на себя мундир, застегнулся и кивнул на выход. Я сразу понял, к кому мы идем, и оказался прав. знакомый кабинет с большим столом и Андропов, читающий корреспонденцию. «Ого!» — изумился он, осматривая меня и поднимаясь, чтобы поздороваться. «Какой ты здоровый-то стал, Иван!» «Это вы просто меня давно не видели», — улыбнулся я, пожав протянутую руку. «Как ваше здоровье? Помогает лечение?» Он улыбнулся, поскольку и правда выглядел много лучше, чем даже когда мы в последний раз с ним виделись. «Наши врачи изобрели один интересный шунт для того, чтобы у меня в вене всегда была игла». Он показал закрепленный на руке титановый прямоугольник. «Теперь процедура гемодиализа проходит в два раза быстрее, чем раньше. Мне не нужно по полдня лежать в больнице. Так что, Вань, да, здоровье значительно стало лучше». «Отлично», — обрадовался я, — «хоть это радует». Он хмыкнул, вернулся на место и, сняв очки, протер их, прежде чем надеть и снова посмотреть на меня. «Думаю, ты знаешь, зачем мы тебя вызвали». «Олимпиада, вы мне обещали», — мгновенно ответил я. «Так вот, насчет нее», — смутился он. «Может, передумаешь? У страны есть хороший легкоатлет. Ему все прочат, если не первое место, то хотя бы пьедестал точно. Меня такой расклад не устраивает. Меня интересует только победа». Я пожал плечами. «Тут такое дело, Ваня». Непривычно для меня снова замешкался он, покосившись на товарища Белого. «Мы боимся тебя выпускать из страны». «Чего это вдруг?» «Вот тут меня проняло, когда я понял, что могу не попасть на международные соревнования». «Понимаешь, Иван...» В разговор о том, чтобы помочь Андропову, вмешался мой куратор. «Твоими аналитическими способностями заинтересовались, особенно после того, как эти твои предсказания стали сбываться». «И что?» — удивился я. «Я-то никуда вроде не собираюсь. Не смогут же меня похитить прямо из Олимпийской деревни». Оба генерала переглянулись. «Юрий Владимирович», — твердо сказал я, — «я хочу, чтобы вы знали, если я не попаду на Олимпиаду, то очень сильно расстроюсь». Он заинтересованно посмотрел на меня, но продолжение не последовало. Я не собирался произносить угрозы в этом кабинете. «И что же будет тогда?» — вместо него спросил товарищ Белый. Я пожал плечами, оставив их самих додумывать, что будет в этом случае. «Ладно, мы подумаем, а ты пока подожди за дверью», — наконец сказал хозяин кабинета. Мне ничего не оставалось, как их покинуть, присев на стул в приемной, где уже дожидалась парочка полковников, с интересом смотря на мое сердитое лицо. Оставшиеся вдвоем генералы задумчиво помолчали. «Я его знаю давно, Юрий Владимирович», — осторожно сказал товарищ Белый. «Поэтому у нас два варианта. Либо застрелить его, либо отправить на Олимпиаду. Все другие варианты приведут к тому, что он начнет мстить. Вы же помните, сколько он знает и какие доступы у него есть. Не говоря уже о том, что если он станет работать против нас, как тот же Поляков, то масштабы этого бедствия трудно будет себе представить. И далась ему эта Олимпиада». Андропов хмуро покачал головой. «Герой Советского Союза, чемпион всего, что только есть. Но все равно мало». «Таким был всегда и не скрывал этого», — пожал плечами генерал-лейтенант. «А если после сегодняшнего разговора он решит сбежать?» — поинтересовался, помолчав, председатель КГБ. «Дадим расклад. Либо дает нам свое слово офицера, что не сбежит с Олимпиады, либо остается дома. Слово, данное лично вам, он сдержит. Но и для приличия подстрахуемся стандартными расписками». «Да уж, неужели нельзя было его как-то встроить в общественную жизнь? Он ведь до сих пор не женат?» «Как встроить, если его, кроме спортивных достижений, ничего больше не интересует? В квартире и то не живет, все свободное время на базе со своей командой проводит. Да и у инструкторов в школе КГБ». «Не интересуется фильмами, музыкой, театром», — удивился Андропов. «С момента расставания со своей последней девушкой не был в кино или театре ни разу. Вот и как его туда встроить?» «Деньги, машины». «Деньги у него есть, как не быть, после стольких побед. А машину купил знакомому, и тот его подвозит. А так чаще всего на такси ездит. Нет у него тяги к стяжательству, Юрий Владимирович. Даже из-за рубежа привозил раньше вещи только для личного пользования и подарки близким, но не на продажу, как остальные». «Да уж», — покачал головой собеседник. «И что делаем?» «Решать вам. Интерес ЦРУ к нему огромный. Мы уже получали предупреждение от своих агентов, что на него они обязательно выйдут во время Олимпиады. Поэтому я понимаю, что решение можете принять только вы. Я бы побоялся его выпустить. Но и расстреливать вроде как не за что. Пользу он принес неимоверно, сами знаете. Да и лоялен полностью. Сколько раз уже это подтверждал». Андропов задумался, затем снял трубку. «Иннокентий, пусть Иван зайдет», — сказал он секретарю. Меня вызвали из коридора, и я вернулся в кабинет, где сидели задумчивые генералы. «Две вещи», — начал товарищ Белый. «Дашь слово офицера, что не сбежишь во время Олимпиады. И второе, что о любых контактах с другими разведками сразу доложишь». «Клянусь», — я приложил руку к сердцу, — «вернуться обратно и докладывать о любых контактах». «Кто тебе еще там нужен?» «Моя команда. Тренер, массажист, врач». Я пожал плечами. «Никто и ничего более». «Хорошо. В сопровождающие к легкоатлетам добавим больше наших людей, чтобы, если что, прикрыли тебя от силовой акции. Так что далеко не отходи от деревни», — добавил Андропов. «А лучше вообще никуда не выходи оттуда». «Есть», — ответил я, не выёживаясь, поскольку вопрос моего отъезда явно висел на волоске. «О, сразу и субординация появилась», — улыбнулся генерал-лейтенант. Я промолчал, а Андропов, хмыкнув, кивнул мне в сторону двери. Пока они не передумали, я быстрым шагом устремился на выход, а затем, взяв Григория, вернулся на базу, чтобы обрадовать парней тем, что мы таки едем на Олимпиаду. Радости не было предела, поскольку за последний год они мало что заработали дополнительно, а жить на пусть и хорошие, но стандартные оклады им стало надоедать, ведь они видели гораздо большие деньги. Поэтому мы сели, чтобы распределить, что и в каком количестве будем закупать, чтобы потом они перепродали это. А после я отправился в ресторан отметить такое важное событие. Все же я столько сил отдал в подготовку к соревнованиям, что хотелось как можно скорее там оказаться.